Глава 31. Руслан. «Оля, ну что же ты наделала?» Тихо процедил я себе под нос, резко останавливая машину возле здания городской больницы. Внутри все клокотало от тревоги, гнева и отчаяния одновременно. План ворваться к Чернову напрямик был бы безумным и самоубийственным. Он ждал меня, был готов, и любая ошибка могла стоить мне не только свободы, но и жизни Оли и Матвея. Чернов был способен на все, и каждая потерянная минута могла стоить слишком дорого. Сейчас я мог надеяться только на себя, на Костю и еще одного человека, способного изменить ход этой войны. Хотя я прекрасно понимал, на какой риск иду, другого пути уже не было. Я глубоко вдохнул и, хлопнув дверью автомобиля, быстро зашагал ко входу. Перед глазами все еще стояло лицо Матвея и его испуганный взгляд. Я обещал ему вернуть маму, а сейчас сам оказался в ситуации, которая была для меня совершенно невыносима. Стойка регистратуры встретила меня знакомыми лицами. Несколько медсестер с тревогой и любопытством оглядели меня, явно чувствуя мое напряжение. Я остановился, оглядываясь по сторонам и пытаясь успокоить дыхание. «Господин Абрамов!» — вдруг раздался знакомый голос у стойки регистрации. Я резко обернулся и увидел главврача больницы. Тот явно был удивлен моим появлением. Он вздрогнул и чуть не уронил портфель, который тут же подхватил двумя руками. «У нас опять ЧП, и я не в курсе?» — растерянно пробормотал он, поправляя очки. В его глазах отразился страх. Мое прошлое появление здесь оставило слишком яркий след. А точнее, несколько лет назад, когда я был тут впервые, то причина была категорически неприятной. У того, к кому я сейчас приехал, украли ребенка сразу после родов. Полиция развела руками и вызвали нас. Именно поэтому мое появление вызвало скорее негативное воспоминание, нежели позитивное. «Нет», — спокойно ответил я, — «у меня личный вопрос. Мне срочно нужен доктор Титов. Вы можете помочь его найти?» Главврач заметно успокоился и облегченно кивнул, поправляя галстук. «Конечно, конечно. Присаживайтесь пока. Я сейчас его найду. Он вечно занят, но мы его обязательно выцепим». Я молча кивнул, опускаясь на небольшой диванчик в коридоре. Сидеть спокойно было невыносимо. Время текло медленно, как густая патока. Каждая минута казалась бесконечной пыткой. Я нервно постукивал пальцами по колену, взгляд скользил по белым стенам, и лишь одна мысль билась в голове. Только бы успеть, только бы не потерять Олю и Матвея снова. Через долгих полчаса я уже собирался сам ворваться в лабораторию и вытащить оттуда Костю, но тут в конце коридора появился знакомый силуэт. Врач шел быстрым шагом, чуть взъерошенный, но взгляд его был серьезным и сосредоточенным. «Руслан», — произнес он, подходя ко мне и пожимая руку, — «что стряслось?» Я тут же поднялся и посмотрел ему прямо в глаза, чувствуя, как внутри снова поднимается ярость и отчаяние. «Мне нужна твоя помощь, Костян. Ситуация хреновая, и ты единственный, кто может помочь». Костя сразу посерьезнел, внимательно слушая меня и кивая. «Рассказывай, брат, я тебя слушаю». Я сделал глубокий вдох и быстро, но подробно рассказал ему обо всем. О возвращении Оли, о нападении в больнице, угрозах Чернова и, главном, о том, что мне нужен тест ДНК на отцовство. Я понимал, что это единственный способ доказать, что Матвей мой сын, и окончательно выбить из рук Чернова главный козырь. Костя слушал молча, изредка нахмурившись, но не перебивая. Когда я закончил, он медленно кивнул и внимательно взглянул мне в глаза. «Так, полная жопа, я понял. Я так понимаю, что я отвечаю за тест ДНК. Когда я должен его сделать?» «Вчера», — ответил я сухо. «Но у меня нет вчера. Сделай это максимально быстро. Вот». Я достал из кармана две маленькие пробирки, в которые заранее поместил материалы мой и Матвея, благодаря помощи одной медсестры. Здесь все необходимое. Костя быстро взял пробирки и сунул их в карман своего белого халата. «Часа 4 нужно минимум», — сказал он, кивнув. «Это самое быстрое, что могу сделать. Пойдет?» Я выдохнул с облегчением. «Пойдет. Только не тяни, пожалуйста. Результаты кинь на почту, как только будет готово». «Сделаю», — кивнул Костя. «Может, помощь еще нужна? Если что, парней подниму. Ты знаешь, тут у нас все за тебя». «Да мир уже решает», — сказал я спокойно. «Но если что-то пойдет не так, я тебе позвоню». Костя крепко пожал мне руку и быстро развернулся, направившись обратно в лабораторию. Я стоял еще несколько секунд, чувствуя, как внутри чуть опускает напряжение. Теперь был хотя бы шанс. Оставалось только дожить до результата и не дать Чернову окончательно сломать Олю. Выйдя из больницы, я резко сел в машину и замер на несколько мгновений, тяжело выдыхая и пытаясь понять, куда двигаться дальше. Точнее, я понимал, куда, но решиться на это было не так-то просто. У таких людей долги не забирают, хоть он и обязан мне своей жизнью. Тут скорее я приду за одолжением, за которое придется заплатить. Для того, чтобы противостоять человеку, способному купить почти всех, нужен был очень серьезный союзник. Такой, которого не запугаешь и не сломаешь. Такой, перед кем дрогнут даже самые влиятельные чиновники и судьи. Я прекрасно знал имя такого человека, попасть к которому было практически невозможно, но сейчас я не видел другого выхода. Оставалось надеяться, что охрана вспомнит меня и откроет ворота. Дорога заняла около 2,5 часов, за окнами мелькали поля, леса и деревни, а в голове крутилась лишь одна мысль. Если я не уговорю его помочь, у нас не останется шансов против Чернова. Когда я, наконец, подъехал к огромному особняку, сердце невольно ёкнуло. Величественное, богатое и почти неприступное здание возвышалось за высоким забором, окруженным охранниками. Я вышел из машины и пошел к воротам, нажал звонок. Тишина. Я снова нажал. «Ну нет, я сюда не за игнором приехал». Спустя несколько секунд ко мне вышел огромный мужик в строгом костюме, явно вооруженный и не слишком радушно настроенный. «Вам чего?» — грубо спросил он, демонстративно поправляя оружие. «Это частная территория. Гуляй лесом, парень». «Передай бесу, что пришел свой», — ответил я спокойно, но твердо. «Позывной журавль. Он поймет». Охранник застыл, всматриваясь в меня. В его ухе внезапно ожила гарнитура, и спустя пару мгновений он чуть растерянно отступил назад. «Заходи», — сказал он уже гораздо тише и уважительнее, открывая тяжелые ворота. Я глубоко вдохнул и шагнул вперед. Теперь пути назад не было. Я иду навстречу человеку, который может решить все одним движением пальца, ну или хотя бы указать направление. Я буквально нутром чувствовал, что эта встреча для меня бесследно не пройдет. Но на кону стоит все. Моя жизнь, моя семья, Оля и Матвей. Ради них я готов был пройти через все. Сжав кулаки, я направился к дому. Теперь оставалось только надеяться, что бес услышит меня и поймет, почему я пришел именно к нему.